Глава 12. Мавританский порт Тингис встретил нас с суховеем из Сахары. Жителя Рима сильной жарой не напугать, но здесь было что-то особенное. Казалось, даже небо побелело от жары и пыли, утратило свою обычную синеву. Однако столь паршивая погода не могла испортить моего настроения. Наконец-то суша. Архимед осточертел мне хуже горькой редьки, и хотя морской болезнью я не страдаю, ступить на твердую землю было до нельзя приятно. Даже суета и толпы снующих повсюду грузчиков нисколько не раздражали. Определенно, сестренка здорово улучшила навыки управления манном, раздалось откуда-то сбоку. Я оглянулся и не удержался от радостного крика. «Доминика, собственной персоной!» Мы обнялись, но ненадолго. Парень отступил от меня на шаг, хотел что-то сказать, но тот увидел что-то за моей спиной и замер, точнее, кого-то. Кера меня поразила. Богиня нарядилась. Серьезно, она потратила целый час на выбор одного из десятка платьев, которые для нее подобрала Акулина, да еще меня спросила, в каком из них выглядит лучше. Честно говоря, у меня, можно сказать, вся картина мира рухнула. Кера, которой не наплевать на мнение смертных. Какая-то шестеренка в недрах мироздания определенно поломалась. Спрашивать богиню ни о чем не стал, чтобы не спугнуть. Хочется существу нарядиться. Пожалуйста. Мой ли совет оказался не так плох, либо уже у нее просто не было некрасивых платьев, или, может, дело было вовсе не в наряде. Но Доминика натуральным образом выпал из реальности и несколько секунд созерцал прекрасное, после чего метнулся помочь даме спуститься с трапа. Кера, правда, не поняла, потому что вместо того, чтобы вложить свою ручку в ладонь кавалера, просто ее пожала. Причем тоже задумалась так на пару секунд. Явно пыталась сообразить, что от нее ждет Доминика. «Домина Улиса, я бесконечно рад видеть вас снова», — замурлыкал брат. «Мне очень не хватало общения с вами эти месяцы». «Я тебя вспоминала», — кивнула Кера. «Ты интересный». Доминика расцвел, как будто ему отвесили шикарный комплимент. «Пойдемте скорее, мне просто необходимо услышать последние новости. Не беспокойся насчет груза и пассажиров, брат. Первый примут, вторых встретят». «Как же я рад вас видеть, ребята! Пойдемте быстрее! Ты, Диего, должен непременно рассказать мне все, что произошло с тех пор, как ты появился в Риме. И вы тоже, Домина Улиса». Чуть не проболтался кузен. «Вряд ли за нами здесь кто-то следит, так что ничего страшного. Конечно, Тингис — это тоже Римская республика, но чистых здесь мало, и силы у них здесь немного. Нет, у них тут даже храм есть, небольшой. Священник и 3 спиры чистых братьев, которые следят за соблюдением чистоты помыслов и отсутствием ереси поклонения ложным богам. И это на всю провинцию Мавритания Тингитана, совсем не маленькую. Так что здесь можно чувствовать себя относительно свободно. Жандармы, правда, тоже не дремлют, но их здесь не так, чтобы много. И в основном они занимаются тем, что вылавливают настоящих бандитов, а не носятся на побегушках у чистых, как это уже давно происходит в более цивилизованных областях республики. Мы выбрались за территорию порта. Доминика усадил нас в локомобиль и повез куда-то к центру. Нет, все же сестра — настоящий талант. Не переставал восхищаться брат. Веришь ли? Ни за что бы тебя не узнал, если бы отец не описал, как ты теперь выглядишь. — А вот та самочка сразу узнала, — вставила Кера, — как только увидела. Она теперь женщина Диего. — А отец уже доложил, — улыбнулся кузен. — Кстати, поздравляю, брат, отличный выбор. Я еще тогда жалел, что вам не довелось пообщаться подольше. Невооруженным взглядом было заметно, что вас с Петрой друг к другу тянет. «Да, только ее отцу выбор дочери не понравился», — вздохнул я. «Как бы у семьи теперь проблем не возникло. «Ерунда!» — отмахнулся Доминика. «У нас свободное от седых предрассудков общество. Сейчас даже союз аристократа с плебейкой не станет слишком осуждаться». «А наоборот?» — уточнил я. «Ну, наоборот, может быть сложнее. Но ведь и ты не плебей, так что не переживай. Даже если Доминус Йерсус в самом деле изгонит Петру из рода, общество вас примет». «Или ты рассчитывал на наследство?» — хитро улыбнулся брат. «Вот уж на что я точно не рассчитывал. Мы болтали всю дорогу до особняка, в котором живет брат, и потом до самой ночи. Слишком много новостей хотелось пересказать и выслушать. Доминика ведь тоже не бездельничал все это время. Предлагаю завтра отправиться на экскурсию по нашим владениям», — подытожил общение брат. «Хочу похвастаться. Сколько всего я успел сделать за месяц». «Ох, Диего, ты бы знал, как вовремя ты привез поселенцев. Если все получится, мы уже в этом году снимем первый урожай. В Испании его очень ждут, поверь мне». «Что, голодают?» «Нет, что ты. Настоящего голода удалось избежать». Доминика стал серьезным, и я вдруг заметил, насколько он устал. Возле губ появилась горькая складка, вокруг глаз ранние морщины. «Ведь мы ровесники. Впрочем, кто бы говорил. Мне тоже меньше 30 не дашь, даже с натяжкой». «Настоящего голода нет», — повторил брат, — «но дефицит ощущается. И ты даже представить себе не можешь, насколько тяжело было этого голода избежать. Но зато теперь будет полегче, обязательно будет. Земля здесь благодатная, как и климат. Суховато, конечно, но местные власти удивительно изящно решили эту проблему. Построили систему водохранилищ, уйму труда и денег вбухали. Но теперь проблема засух решена. Пришлось, правда, неплохо вложиться, потому что после падения империи все эти достижения чуть не канули в лету. Но эти вложения окупятся, поверь мне, обязательно окупятся. Если бы еще чистые не мешали. Это он не про тех чистых, которые здесь, в Мавритании. Они ведь до сих пор не отказались от идеи присоединить отколовшуюся провинцию. Не вышло вернуть силой, чистые занялись миссионерством. Самое противное, несмотря на тысячи пущенных по ветру сограждан, некоторые радостно готовы вернуться в лоно церкви. Слишком сладкие речи ведут священники. Доминика, да и другим руководителям провинции пришлось проявить чудеса изворотливости, чтобы свести на нет старания чистых. И это при том, что официально власти Памплоны, Бургаса и других городов примирились с чистой церковью и не могут препятствовать распространению истинно чистой веры. Мы еще долго болтали, причем Кера была на удивление многословна. Удивительно. Я уже привык к мысли, что Доминика в нее влюблен. Но тот факт, что она может ответить взаимностью, до сих пор не укладывается у меня в голове. Или тут Ева старается? Богиня к владелице смертного тела относится где-то даже трепетно, позволяет ей гораздо больше, чем прочим смертным. Может, и здесь инициатива исходит не от Керы, а от Евы? Утро началось с объезда полей и ферм. Не всех, конечно же, только малой части, что находится в непосредственной близости от столицы провинции. Большая же часть целины, которую еще предстоит поднимать, находится гораздо южнее, на самой границе. Там, где в моем мире культовый город Касабланка. Здесь он тоже есть, только называется Анфа. Однако и здесь, в Тенгисе, земли у семьи Ортес тоже достаточно. Доминика с восторгом рассказывал о своих достижениях, показывал планы, в которых описывалось, где, как и что будет взращиваться. Это было интересно, вызывало уважение и зависть. Работа за короткое время была проделана титаническая. Мне о такой работоспособности остается только мечтать. Но сама тема, как ни крути, не могла заставить мои глаза гореть так, как у кузена. Интересно, да, но не увлекательно. Все рассказал и показал. — объявил Доминика, когда мы, наконец, вернулись в исходную точку. «И не пытайтесь скрыть облегчение на лицах Доминус и Домина. Я прекрасно понимаю, что вам все это кажется скучным, но нельзя же вечно только о войне думать. Иногда приходит время и для мирных занятий». «Диего занимался мирным занятием», — немного сварливо напомнила Кера. «Оно было не таким скучным, как все эти проценты площадей засева сахарной свеклы». «Да уж, Диего сломал все представления о возможном. Это к походя, не напрягаясь, просто отправил человека летать. Честно говоря, я дождаться не могу момента, когда тоже попробую». «Я тоже могу отправить человека летать», — немного ревниво возразила Кера. «И сама, и с помощью динамита». «С помощью динамита? Любой может. А вот как это сделаете вы, Домина Улиса, я мечтаю испытать на себе». «Ты сейчас что-то пошлое себе представил, так ведь?» — насторожилась богиня. Доминика покраснел, но все инсинуации отбросил решительно. «Вовсе нет. Просто я видел, как вы летали. Помните тогда, хотя да, ту ситуацию лучше даже не вспоминать. Но сам полет мне хотелось бы испытать нечто подобное». Доминика так чистил, что любому было очевидно, представил. Может, никогда говорил. Но когда Кера спросила точно. «Так о чем это я?» — продолжил парень. «Нам в любом случае нужно испытать те шары, что вы привезли. Я здесь уже свел знакомство с некоторыми офицерами и даже знаю, где они собираются. Но просто прийти и спросить, не захотят ли они себе такую же игрушку для разведывательных целей, не получится. У нас не настолько близкие отношения. Нужно, чтобы они сами захотели узнать, что это за штука такая интересная». Доминика был кругом прав, так что демонстрацию запланировали на завтрашнее утро. Ну как демонстрацию? Наполнить шар горячим воздухом, да покататься на нем, пока не надоест. Тингиз, конечно, порт. Всевозможные события и происшествия тут случаются с дивной частотой, но в то же время глубокая провинция. Так что полет неведомой штуки определенно возбудит любопытство всех зрителей. Ну, а вечером мы с кузеном завалимся в кабак, который по совместительству является центром культурного досуга всех местных военных. Если после этого мы не заключим с Мавританским легионом контракт на поставку воздушных шаров, значит, у этого мира больше нет шансов, потому что мужчины перестали интересоваться новыми игрушками. Все прошло, как и планировал мой многомудрый брат. Взлет огромной зеленой ерундовины вызвал сначала легкую панику, потом дикий восторг всего населения города Порта. Кое-где даже случилась пара аварий. Несколько грузчиков свалились со сходин какого-то корабля, утопив тюк дорогого товара. Да лошадь у извозчика понесла, отчего фура с грузом перевернулась и засыпала кому-то вход в дом высококачественным, неорганическим удобрением селитрой. Так владельцы дома были только рады, что неорганическим, потому что органическим было бы гораздо хуже. Определенный фурор мы произвели. А уж как восторгался Доминика и не описать. Парень в упор не желал заканчивать поездку. Я, оставшийся внизу, даже забеспокоился. То ли у них там что-то случилось, то ли полеты на воздушном шаре не только на нас с Петрой действуют чрезмерно волнующе. Оказалось, нет. Потом Кера рассказала, что брат как мальчишка метался от одного борта к другому, надолго замирал и вообще производил впечатление не совсем адекватного человека. Когда Кере надоело развлекаться наблюдением за его восторгами, и она предложила спуститься, Доминика наотрез отказался, и они еще пару часов болтались в небе, пока не кончилось топливо в горелке. Хорошо, что его совсем немного загрузили, а то Доминика бы до ночи не спустился. В городе Тингис есть целых три кабака. Один портовый, в который нам не нужно. В другом собирается приличная, но преимущественно гражданская публика. Ну и последний, тот, в который мы и пришли, традиционно считался территорией легионеров. Причем преимущественно офицерского состава. Простые легионеры предпочитали развлекаться без лишнего пафоса вместе с моряками, потому что, ну, какая попойка без драки? Нам нынче нужна была не драка, а офицеры. Трактир гудел, как растревоженный улей. Банальное сравнение, но звук был один в один. Если закрыть глаза, то, пожалуй, и разницы не заметишь. Обсуждалась наша сегодняшняя эскапада. На нас с Доминика пока не обратили внимания. Брата здесь уже знают, и хотя в свой круг пока полноценно не принимают, право на посещение этого местечка он уже заработал. Возможно, в другое время кто-то непременно захотел бы узнать, кого он привел. И не зазорно ли господам офицерам пить в одном помещении с этим незнакомцем? Но сейчас всем было не до того. За каждым столиком обсуждалось исключительно сегодняшнее удивительное событие. Брата, однако, вскоре все заметили. Кто-то из приятелей замахал руками, подзывая за свой столик. «Доминус Ортес, подсаживайтесь к нам и друга своего берите. Вы видели сегодняшнее чудо? С ума сойти, правда? Как вы думаете, кто это сделал такую штуку и для чего она нужна?» «Я полагаю, это чистое придумали», — поспешил вставить кто-то, не дав Доминика раскрыть рта. «Как еще, если непосредством божественной силы можно подняться в небо?» «Глупости! У меня рядовой как раз в тот час был на рынке, а вы же знаете, что рынок ближе всего к той окраине, на которой этот шар запускали. Так вот, он отчетливо видел, что балахонами белорясников там и не пахло. Обычный гражданский, да еще и дама. Хотя последнее ему, скорее всего, показалось». «Дайте Доминусу Ортесу сказать, лейтенант. Ваши предположения мы все слышали уже не раз. Пусть новый человек поделится своими фантазиями». «Для начала позвольте представить вам моего брата, господа. Это Диего Ортес. Он только вчера прибыл в Мавританию по делам семьи. А по поводу предположений, квириты... я никакими фантазиями с вами делиться не буду, потому что совершенно точно знаю, что это было. Более того, это я был тем гражданским, за которым наблюдал сегодня ваш рядовой. И дама там действительно была. Мое уважение остроте зрения рядовых легиона и их внимательности. До того рынка, о котором вы говорили, было по меньшей мере 1000 футов. Молчание распространилось от нашего стола по всему залу волнами, как круги на воде. Забавно было наблюдать. А потом последовал такой взрыв, что мне на секунду стало страшно. Вот, оказывается, как себя чувствуют рок-звезды. Ни восторга, ни удовольствия, только желание, чтобы они все заткнулись, наконец, и перестали так плотно обступать. Маркетинговый ход Доминика явно удался. Трактир вообще-то работает только до 2 ночи, но сегодня он не закрывался до самого утра. Полагаю, владелец сделал неплохую выручку. Досталась своя порция славы и мне. Когда квириты-офицеры узнали продукт чьего безумного гения им довелось наблюдать, на меня носили еще похлеще, чем на Доминика. Я даже охрип, да еще изрядно набрался в попытках смочить горло. Но народ был доволен. Уверен, очень скоро все подробности и мои предположения о том, как можно использовать воздушные шары в военном деле, дойдут до командиров легиона. На их месте я бы точно не устоял перед тем, чтобы попробовать. Тем более первые 2 тестовых экземпляра нового вида вооружения мы можем и бесплатно предоставить. Эффект от мероприятия не заставил себя ждать. Уже на следующий день дом семьи Ортес в Тингисе навестил посыльный с приглашением на ужин. Приглашение было передано от Доминуса Капитона Амери, генерала Мавританского легиона. Быстро реагируют военные. Даже уважение какое-то у меня к ним проснулось. Непонятно только, как они такие быстрые чистых в стране взрастить ухитрились. Это я ворчу и возмущаюсь по привычке, а на самом деле Доминус Капитон мне понравился. Как-то ожидаешь от генерала некоторой надменности, особенно к гражданским, да еще пытающимся впарить тебе какую-то неведомую ерунду, наверняка совсем ненужную, но по цене как целый легион. Доминус Капитон таким не был. Он еще раз с большим интересом выслушал описание новомодной игрушки, с удовольствием обсудил со мной предполагаемую тактику использования. Вместе с Доминика посетовал на бандитов и прочие дикие племена, которые так и норовят пограбить богатые окраины республики. В общем, ни капли надменности, ни грамма пренебрежения, но при этом все важное выспросил, никаких деталей не упустил. «Вот что, доминусы ортесы», — подытожил генерал. «Считайте, что ваши изобретения я предварительно оценил высоко в качестве вспомогательного средства разведки и передачи данных. Еще больше я оценил ваш способ донести до меня информацию». «Меня сегодня только ленивый не спросил, как я отношусь к новинке, и не хочу ли попробовать ее использовать». «Если бы я вас проигнорировал, меня бы собственные подчиненные съели». «Однако отрицать, что сначала нужно новинку испытать, вы, надеюсь, не станете». «Мы с Доминика заверили, что и в мыслях такого не было». «Вот и отлично», — кивнул Доминус Капитон. «В таком случае предлагаю одному из вас отправиться на границу вместе с этими вашими шарами. У меня как раз отдыхающая смена отправляется завтра. Дней через 10...» Если не случится по пути каких-нибудь неприятностей, будем на месте. Тогда и станем предметно обсуждать пользу вашего изобретения. Я только плечами пожал и заверил генерала, что готов хоть сегодня. Доминика тут же добавил, что сегодня он не готов, нужно отдать кое-какие распоряжения и собраться, а вот к завтрашнему дню будет в самый раз. Признаться, я не планирую как-то участвовать в испытаниях воздушных шаров, тем более сам впервые увидел это чудо только позавчера, — признался кузен. Но мне как раз тоже нужно в Анфу. Жаль, что порт Анфы сейчас не принимает гражданские суда, но, надеюсь, вы, генерал-капитан, не будете против, если мы с моими людьми присоединимся к вашему каравану. Так будет гораздо безопаснее для нас, не то, боюсь, придется в пути отбиваться от нападений. Доминика не зря так опасается. Собственно, порт Анфы потому и не принимает гражданские суда, что недавно был почти полностью разрушен после большого набега. Тогда объединились сразу несколько кочевых племен с благородной целью пограбить тучного и оседлого соседа, но и заодно основать собственную великую империю, как всегда, в общем-то. Первая часть плана им удалась. Так что Анфе здорово досталось. Раньше они шалили значительно восточнее. Поэтому в Анфе был небольшой гарнизон из сотни солдат, которые все полегли. Правда, гонца отправить успели. Карательный поход организовали довольно быстро, но толку никакого. Добычу бандиты взяли отличную, но на всех ее все равно было мало. Так что они успели перессориться, забыть о своем завоевательном походе и благополучно растворились в саванне. Анфу пришлось отстраивать заново и заодно определять туда гораздо более значительные силы для охраны юго-западных границ. — Вы сгущаете краски, — отмахнулся генерал. — Дорога на Анфу не так уж и опасна, тем более для крупных отрядов. Однако я, конечно же, не против. Генерал посмотрел на нас даже с некоторым уважением. Похоже, мы с Доминика слегка удивили вояку. Не ожидал Доминус Капитон, что изнеженные аристократы с такой готовностью пожелают отправиться в эти дикие места. Праздновать труса и бегать от опасности в республике до сих пор не принято, но в Анфе ко всему еще и отсутствуют маломальские развлечения и привычный комфорт. В такие места среди доминусов по своей воле стремиться как-то не принято. Следующие сутки пришлось неплохо так потрудиться. Доминика-то рассчитывал, что нас пригласят на границу чуть позже. Возможно, через месяц, как отдохнет новоприбывшая смена. А собраться предстояло не только нам самим, но и людей и грузы. Тут уж я поневоле впрягся помогать брату. И то справились только в самый последний момент. Поспать так и не вышло, но зато утром к месту сбора мы прибыли вовремя. Даже чуть раньше, чем сам генерал. Впрочем, ему-то что торопиться. У него подчиненные есть, которые за всем проследят. — Да ваша армия, пожалуй, повнушительнее моей будет. Доминус Капитон удивленно осматривал представительно выглядевших поселенцев. Ну а что, мне и самому понравилось. У каждого из снующих вокруг локомобилей парней в наличии новейшая винтовка завода Криспаса, для меня неотличимая от Винчестера модели 1866 года, и пара револьверов Уэбли. Одеты ребята тоже более-менее единообразно, правда, в невоенное. Парусиновые штаны на подтяжках, плотные рубашки, шляпы наподобие Стетсона. Настоящие ковбои. Разве что сапоги без острых носков и больших каблуков. Лошадей нашим ковбоям не объезжать. Так что обычные и очень удобные армейские ботинки с высокой шнуровкой. Хотя в целом без четвероногих не обойдется. Для каждого из первопоселенцев куплены и уже месяц без дела прожирают овес по две лошадки. Я с трудом удерживался от глупого хихиканья, глядя на парней. Но вообще-то они выглядели довольно внушительно, особенно в большом количестве. Мы с Доминика, к слову, из толпы вообще не выделялись. Ну а что, удобно, практично, чего еще желать? И с легионерами не спутать. Так что да, наши новоиспеченные фермеры выглядели скорее как отряд каких-нибудь наемников, о чем Доминус Капитон и намекнул. Семья Ортес заботится о своих людях. Вздохнул Доминика, который намек просек. Конечно же, гораздо быстрее меня. Согласитесь, генерал, места на юге Мавритании неспокойные. Поэтому необходимо было сделать все, чтобы потом никто не говорил, что ортесы отправили своих людей на убой. Позиция — достойное подражание. Уважительно склонил голову генерал. Нынче нечасто встретишь такую заботу о людях. Что не перестает меня удивлять, сердито дополнил Доминика. Вроде бы любому известно, что эта забота обычно окупается стократно, так нет. Такое ощущение, что благородные доминусы все скопом забыли о том, что рабство экономически невыгодно. Высказывание осталось без ответа. Ну, что тут скажешь? Колонна двинулась только через час. Пока все проверили, пока определили порядок движения, нас вежливо поставили в середину для безопасности. Получилось забавно. Нас, конечно, меньше, чем вояк, но помимо людей Доминика везет несколько тонн семян. Продовольствия, инструментов и даже один паровой трактор. Причем не своим ходом. Машина очень мощная, но крайне медленная. Так что это техническое чудовище поедет на нескольких грузовых локомобилях. Вчера весь день разбирали, даже я поучаствовал в самых сложных местах. Любопытно, удастся ли нам его собрать? В общем, караван у нас получился какой-то слишком растянутый и разнородный. Впереди кавалерия, сзади военные, мы на грузовых локомобилях в центре, а дальше снова кавалерия. Генералу это не понравилось, но он молчал. Во-первых, невежливо. Во-вторых, сам же только что говорил, что нынче в провинции безопасно и неприятностей ждать не стоит.